Анна Тихоновна вздохнула. «Не знаю». «Во всяком случае», — поразмыслив некоторое время, сказал Эдгар, «у нас осталось право требовать у светлых сатисфакции. Несколько серьезных вмешательств. То, что они творили последние двое суток, не идет ни в какое сравнение с недавними убийствами. Смерть Тюнникова вообще вернее классифицировать как несчастный случай. И пусть Гессер попробует это оспорить. Трибунал от его доводов камня на камне не оставит. А браконьерша-вампир и шлюха-оборотень — не такое уж тяжкое прегрешение. Шестой уровень, но от силы пятый. Действовали они самостоятельно, дневной дозор тут ни при чем. Теперь мы вправе добиваться нескольких вмешательств, как минимум второго уровня, я так думаю. Так что все равно в конечном итоге от всех событий больше выиграл дневной дозор, причем в отсутствии шефа и его мощной поддержки». «Погоди, дуть фанфары», — скептически заметил Юра. «Погоди». Эдгар развел руками с видом человека, который остается при своем мнении. Он действительно верил в то, что минуту назад высказал, и его можно было понять. Неизвестно, чем завершился бы их спор. На поясе у Эдгара тренькнул мобильник, и все невольно обернулись к нему. Это мог быть и частный звонок, и звонок технической службы. Но в офисе собрались достаточно сильно иные. Почти все были в состоянии просчитывать вероятности и последствия простейших событий. Звонок нес в себе жирную и ясную видимую нить. Нить к событиям исключительной важности. Эдгар поднес трубку к уху и некоторое время слушал. «Проводи», — велел он потом, дал отбой и вернул трубку на пояс. «Инквизитор», — сообщил он, каменея лицом, — «с официальным сообщением». Не прошло и полминуты, как ведьмак с вахты распахнул дверь в главный офис дневного дозора. А еще спустя секунду в дверной проем шагнул все тот же бесстрастный инквизитор по имени Максим. «Именем договора», — произнес он. Голос его был свободен от эмоций и любой окраски. Голос его был сугубо информативен, и глупо было подозревать инквизитора в симпатиях к той или иной стороне. «Завтра на рассвете состоится расширенное заседание местной коллегии трибунала под патронажем инквизиции. Тема — ряд деяний иных светлых и ряд деяний иных темных, несовместимых с уложениями договора. Присутствие всех оповещенных обязательно. Отсутствие оповещенного, равно как и опоздание, будет расценено как деяние, несовместимое с уложениями договора. До начала заседания накладывается запрет на любые магические воздействия выше пятого уровня силы включительно. Да восторжествует равновесие». Произнеся эти слова, инквизитор неспешно развернулся и вышел прочь. В холл, к лифтам. Ведьмак мимолетно зыркнул на начальство и закрыл дверь. Он считал своим долгом сопроводить инквизитора к выходу. В офисе некоторое время было тихо. Даже техники за ноутбуками притихли. «Как в 49-м», — тихо заметила Анна Тихоновна. «Точь в точь». «Будем надеяться», — глухо сказал Макьюра. «Будем надеяться, Анна Тихоновна. Изо всех сил».